Глава 9. Случайная встреча. Забравшись вглубь пышного кустарника бузины черной, пытаясь хоть как-то согреться и сберечь тепло, друзья прижались друг к другу, не в силах более шевелиться. Какое-то время Ольга наблюдала за ними, потом тихо растаяла, оставив одних. Усталость и истощение делали свое дело. Обессиленные путники вскоре погрузились в тревожное забытье, которое едва ли можно было назвать сном. Так и осталось невыясненным, сколько времени странники находились в таком состоянии. Однако, как только они маломальски согрелись, их тревожная дрема плавно перетекла в крепкий беспамятный сон, мерно протекающий под тихо шелестящими листьями бузины. И лишь за минуту до пробуждения он приобрел слабые черты бессмысленных видений, обусловленных случайными, но яркими ассоциациями. Самое оригинальное было в том, что в глубинах своих сновидений им виделся один и тот же образ, плавно перетекающий из одного в другое, с множеством невероятных и разнообразных комбинаций. За секунду до пробуждения перед ними предстала неожиданно темная сцена с очень скудными и какими-то сжатыми в пространстве декорациями. Светлые ее части странным образом слились в два блекло светящихся пятна, создававших в непроглядной темноте одинокий островок тусклого свечения, среди корявых структур могучих раскидистых ветвей, целиком невидимых и оттого казавшихся сказочно загадочными и страшными. Послышался невнятный шепот, утонувший в легком шелесте листвы, тягучих скрипах мерно пошатывающихся деревьев, скрытых глубоко во мгле, и легком ненавязчивом шуме журчавшего неподалеку ручья. В следующее мгновение, в одном прыжке, сцена неожиданно резко приблизилась к ним, будто неведомый оператор неумело и нервно дернул за рычаг фотообъектива, увеличив зум. В ту же секунду сторонние наблюдатели врезались взглядом в две темные фигуры, осторожно пробирающиеся сквозь заросли мелкого сухостоя. Кто-то положил горячую руку на плечо и четко в самое ухо произнес: «Просыпайтесь». Глубоко вздрогнув, Александр быстро открыл глаза, впившись взглядом в пространство перед собой. Однако ничего не изменилось. Все та же непроглядная темень, что и во сне, обступала его со всех сторон. Как-то неожиданно быстро, будто вынырнув из-за угла, пришло ощущение сырости и ночной прохлады. Он невольно поежился, зашелестев листвой кустарника, и, окончательно проснувшись, легонько потянул носом воздух, вычленив из него отдельные и довольно сильные запахи прелой прошлогодней листвы, папоротника, грибов и почему-то старых вонючих тряпок. Саша невольно поморщился, ощутив во рту металлический привкус, и зло сплюнул сквозь зубы. Опершись на локоть, Денис приподнялся, оторвав голову от груды прошлогодних листьев, и что-то недовольно забурчал. Где-то в глубине души невольно шевельнулся страх. Александр положил ладонь на лицо товарища и, быстро нащупав подбородок, зажал ему рот. В груди гулко забилось сердце и неприятно застучало в висках. Он постарался взять себя в руки и убедить, что ничего страшного не происходит, что всего-навсего разыгралась его буйная фантазия, рисующая страшных кровожадных монстров, снующих где-то совсем рядом в дремучей непроглядной темноте. Чувства обострились настолько, что Александр различил гулкую пульсацию сердца своего друга. Он убрал от его лица руку и, тихонечко наклонившись к Денису, в самое ухо прошептал: «Кажется, мы здесь не одни». Легонько задрожав от ночной прохлады, Денис прислушался к окружающему их звуковому фону. Совсем близко приятно журчала вода, на ее поверхности изредка хлюпала заигравшаяся рыба. Заунывно, протяжно, будто обнажая нервы, поскрипывал в ночной тиши давнишний сухостой. Неожиданно над самой головой захлопали крылья летучей мыши, уверенно и быстро рассекавшей ночную мглу. Где-то совсем рядом, с громким смачным хрустом и раскатистым треском, рухнул мощный ствол давно уже погибшего дерева. И уж совсем откуда-то издалека пришел, приглушенный расстоянием, дикий рев невиданного, но жутко рассерженного монстра, сопровождаемый встревоженным, дружным лаем диких чернобыльских псов. От внезапно накрывшего приступа дикого, первобытного страха сердце неожиданно сжалось, и, забыв, как надо работать, провалилась куда-то вниз. Выпучив глаза, Александр попытался вздохнуть, но у него не получилось. Обмякшее тело прошиб ледяной озноб. Мелкими бусинками пота на лбу тут же выступала испарина, а в кожу впились тысячи иголочек. Невольно зашуршав листвой, он замер в совершенно неудобной позе, до скрежета стиснув зубы, чтобы они предательски не застучали. Совсем рядом, в нескольких шагах от них, послышался невнятный шепот, а затем и тихие, еле различимые слова. Луч света пробежал по кустарнику и снова пропал. «Я чуть не обосрался. Держи себя в руках. Свою смерть ты не услышишь, и уж тем более не увидишь. В такой-то темноте не мудрено. Оно-то и понятно, но... Нет, ну и темень. На небе ни звездочки. Ночничок без подсветки не видит, а здесь черт ногу сломит». Кто-то сдавленно закашлялся и зло сплюнул мокроту. «По мне так ничего особенного. Все, как и везде в зоне. Заброшенное и всеми позабытое место. Дурные слухи о нем ходят. Я бы сказал, очень нехорошие. Ты обратил внимание на цвет тумана в низине?» «Все как обычно. Туман как туман. Это с зеленоватым отливом-то? Не, не скажи. Хватит уже ворчать. А страшные слухи... Так сам Бердыш их и распространяет, чтобы народ в этих краях шастал поменьше. Да ладно. Я бы так и делал. Да ты сам посуди. Тот, кто реально попал и пропал, тут уже никому ничего рассказать не сможет». «Ну да, логично. Однако у нас мало времени. Мы и так выбились из графика». Он вгляделся в лицевую панель прибора, закрепленного на левом предплечье. «Похоже, нам туда. Пошли». Все разом стихло. Пытаясь согреться и унять дрожь, Денис бессознательно поджал под себя руки и ноги, свернувшись калачиком в так называемую позу эмбриона. Саша обнял товарища за плечи и, раздумывая о ночных странниках, прикрыл глаза. Они встрепенулись одновременно и совершенно неожиданно. Будто проводя эксперимент, Денис снова закрыл глаза и мгновенно перенесся в пространстве, оказавшись рядом с таинственными визитерами. Незнакомец поправил шлем и проверил крепление очков ночного видения. Остановившийся рядом путник последовал его примеру. Дрожащий луч фонарика осветил стену из плотных зарослей дикого винограда, в разрывах которого виднелась кирпичная кладка и толстые корни деревьев, черными змеями опускавшиеся вниз по стене. «Вот это и есть! Еще до революции разрушенное поместье семейства Кобылянских. Я ж говорю, заброшенное и нехорошее место. Жуть! Деревья сквозь крышу повырастали. Учитывая то, что место это отдаленное и действительно глухое, а дурная слава закрепилась за ним еще со времен царя Панька, Бердыш не зря здесь свой схрон обустроил. Будто, наслушавшись старых сказок, здесь не встретишь ни людей, ни монстров. Ну да ладно, пошли уже». «Да-да, пойдем, а то жутковато как-то». Денис открыл глаза, снова погрузившись в неприглядную темноту. «Саня, ты это тоже видишь?» «Два ночных путника. Судя по голосам, это те, что прошли рядом с нами. Наверное, мы видим их чужими глазами». «Безусловно». «Ольга, тише ты. Откуда такая уверенность? Она всего-навсего призрак». «Но мы же видим то, что видит она». «Да тихо ты. Это хорошо, если она, а не леший с нами играет. Или еще хуже, контролер». Александр тихонечко развернулся, зашелестев листвой, и прижался спиной к спине товарища. «Что предлагаешь?» «А что тут предлагать? Давай досмотрим кино, а потом уже будем разбираться, что за мистика такая». «Согласен. Однако нутром чую, что Ольга нас разбудила, предупредив об опасности. Ух, как много у меня к ней вопросов!»